Глава 46. Ты говоришь, я молчу. Я наклонился над Игорем, сидящим на полу, и заботливо поправил одеяло. Лето закончилось, по вечерам уже прохладно. Как себя чувствуешь? Что-то неважно, задушенным голосом ответил тот. Голова раскалывается. Попей водички. Я приставил к его рту пластиковую бутылку. Спасибо, добрый человек. Он начал с жадностью глотать воду. А можно еще? Да бога ради. Ух, вот теперь полегчало, проговорил Оскар уже гораздо бодрее. А водичка-то, небось, волшебная? Не без этого. И я присел рядышком на стул, закурил и спросил. Будешь? «Можно», — согласился Оскар. Я вложил сигарету ему в рот и щелкнул зажигалкой. «Ну, здравствуй, скоморох», — сказал он. «Я тоже очень рад тебя видеть». «Где мы?» «В столице нашей родины, городе-герое Москве», — любезно ответил я. «Помнишь такое местечко?» «А конкретнее?» «В промзоне». «Хулиган ты, Кондратьев!» Оскар презрительно хмыкнул. «И клоун». Какой, скажи на милость, был смысл устраивать весь этот цирк в аэропорту? Догадайся. Подскажи. Сам подумай. Теперь в свою очередь хмыкнул я. Напряги мозги и оцени. Это уже не важно, Стас. Прими мои соболезнования. По какому поводу? В связи с собственной безвременной кончиной. А водичка-то и вправду начала действовать. Думаешь? «Уверен», – заявил он. «Ты действительно веришь во всю эту чушь обо мне?» «А какая разница?» – совершенно искренне проговорил Игорь. «Виновен ты, невиновен. Главное, что тебя им назначили». «Красиво рассуждаешь». «Рад, что ты оценил», – отозвался он. «Кстати, раз пошла такая пьянка, никак не могу взять в толк, как это меня подловили». «Легко». «Хочешь об этом поговорить?» Я глянул на часы, налил в кружку кофе из термоса и немного отпил. «Подскажи». «Нет, давай-ка сам». В тупике никого, кроме меня и напарника, не было, начал он. «Кто-то спрятался за машиной?» «Уже лучше», — одобрительно заметил я. «Но пока все равно двойка. Продолжай». «Если и за машиной никого не было...» Он запнулся. «Погоди, значит, умеешь, когда захочешь». Я протянул руку и погладил его по голове. «Хороший мальчик. Теперь допер, зачем я вытащил тебя в Шереметьево?» «Ага», – он кивнул. «Значит, вы дернули моего напарника и оставили вместо него своего человека». «Заметь, не я это сказал». «А хоть бы и ты». Оскар сдул пепел с сигареты. «Некрасиво получилось». «Что?» «Не стоит впутывать в свои неприятности других людей», – наставительно произнес Оскар. «Теперь у ребят будут проблемы. Знал бы ты, какие серьезные». «Почему ты так решил?» Я опять посмотрел на часы и сказал, «Если я проиграю, то тебя, суслик, никто не найдет. Следовательно, никому и ничего ты не расскажешь». Я сделал пару глотков кофе. А ежели наоборот, то на такие мелочи никто и внимания не обратит. Ладно, пора переходить к делу. У меня к тебе вопросы накопились. Надеешься много узнать? А почему нет? Поинтересовался я. Всегда тебя ненавидел, признался Оскар. А сейчас почему-то даже жалею. Химия, что ли, действует? Конечно. Я поднялся. Скажи-ка мне, Игорек, «Зачем вы такой толпой притащились меня встречать?» Я наклонился и подобрал с пола совсем другую бутылку. Это не я решал. «А вот сейчас и проверим». Я зажал ему нос, и когда Оскар открыл рот, влил туда еще специально подготовленной водички. Грубо... Я бы сказал, неэтично скармливать человеку черт знает какую кустарщину, Но что прикажете делать в такой вот ситуации? Сбегать домой за тем, что сэкономил и хранил в тайнике за плинтусом? Не смешно. Там, в смысле дома, а не за плинтусом, меня ждут крепкие и очень сердитые ребята из нашей спецуры. Вот мне и пришлось прогуляться в аптеку. Вы не поверите, но из того, что имеется в свободной продаже, запросто можно соорудить кое-что, способствующее искренней и приятной беседе. Знание – сила, что ни говори. А теперь каково? Всегда тебя ненавидел. Ты второй раз это говоришь. Почему в аэропорту было так много ваших? Боялись не справиться? Повторяю, решал не я. Меня собирались захватить или... Захватить, но живым до автобуса ты не добрался бы. Дурь какая. Удивился я уже не в первый раз. Можно было бы решить вопрос гораздо проще. Я им об этом говорил. Им это кому? Я действительно не знаю. Хорошо, сформулирую вопрос иначе. Я повертел в руках трофейный телефон, нажал на кнопку и принялся любоваться записями. Кому это ты, мил человек, звонил в 17:23? Часа два мы играли в вопросы и ответы. Потом Бобров отрубился. А я взялся за его напарника, капитана из технического отдела, что интересно, не нашего управления. Потом я попил еще кофе, немного прогулялся, вернулся на место и принялся слушать аудиозаписи того, что они наболтали. Не так уж и много, но и то, что мне удалось узнать, оказалось не лишним. Я посмотрел на часы, лежащие на столе. Ого, 6:43. Гена Садко дрых в спальнике на топчане и делал это умеючи, с большим удовольствием, слегка похрапывая. Я подошел, протянул руку и легонько коснулся его плеча. «Ну и чего тебе?» – недовольно пробурчал он. «Вставай!» Гена охнул, наполовину вылез из спального мешка, потянулся и спросил. «Который час?» «Скоро 7». Я протянул ему чашку. «На-ка, глотни кофейку». «Красота!» Гена вышел на воздух и устроился рядом со мной на ящике. «Говори». Я раскрыл рот и начал. Хватило меня минут на 10, не больше. «Вот как-то так», – закончил я свою грустную повесть. «Что скажешь?» «Складно». Геша мрачно посмотрел на меня и сплюнул. «Но, по сути, херня голимая». «Хочешь сказать, нет конкретных доказательств?» «В точку», – мрачно подтвердил он. «Значит так, я встал. Остаешься здесь». «Часовым при этих ребятишках?» – осведомился он. «Не вопрос. Когда вернешься?» «Никогда», – ответил я. «Если завтра до 8 вечера не выйду на связь, то распаковывай эту парочку и в темпе чеши отсюда. Найдешь ребят и подробно все им расскажешь. Сами будете решать, что делать». «Лучше будет, если у тебя все-таки получится», – заметил он. «Строго между нами скажу, что я и сам не против». «Коли так, то удачи тебе». Он привстал и протянул мне руку. «Не помешало бы».